Часть третья. Рейх. Вечный Рейх. Глава первая. Свободный выбор. Иногда человек знает, что его ждет впереди. А иногда обстоятельства распоряжаются по-своему, философски заметил Ковальчук. Виктор не знал, что ответить. История откровенно его достала. Сначала попасть из пусть даже не совсем счастливого российского настоящего в СССР 58 года, причем в альтернативный СССР, где Великая Отечественная должна вместо 41-го начаться в этом самом 58-м, да еще и быть ядерной. Чуть не оказаться похищенным монстрами, встретиться живым Берией, вернуться обратно в наш мир до этой войны и в двух шагах от дома повстречаться с майором МГБ из 58 года, заброшенным в наше время. Если не секрет, вы тут один или с целым десантом? Один. А вы хотите спросить, не боюсь ли я, что вы сдадите меня в ваши компетентные органы? Да что вы! В том, что я из прошлого, у вас никто не поверит. Как подозрительного гражданина. Но это тогда тут надо каждого второго хватать. Вот, например, того. И он указал на какого-то бредущего мимо по тротуару Гота. К тому же учтите разницу в нашей с вами физической и иной подготовке, а также то, что у вас тут народ не бежит на помощь. Скорее наоборот. Да и вообще, зачем? Я здесь не шпион, не диверсант, а просто частное лицо. Даже не иностранец. Мы с вами оба родились в СССР. Оба дети империи. Вы не находите? А нарушение правил въезда? Каких правил? Назовите закон Российской Федерации, регламентирующий въезд из другой эпохи. Допустим, даже вы бы такие правила и были, но тогда и вы их тоже нарушили. Вас куда-то сдавали, арестовывали, ограничивали свободу передвижения. Виктор молчал. Регистрация, конечно, была подпиской о невыезде, но сугубо добровольной. Скажите, Виктор Сергеевич, кто из нас двоих мыслит как гражданин демократической страны, а кто как житель государства с полицейским режимом? «Ладно», – подумал Виктор, – «посмотрим, зачем я вам понадобился». На словах все ведь белые и пушистые. «И какие услуги от меня здесь потребуются? Достать паспорт, деньги, найти квартиру, помочь устроиться в какое-то учреждение, с кем-то встретиться, что-то чему передать?» «Виктор Сергеевич, наши коллеги из ближайшего будущего, конечно, инициировали создание многих хороших полезных фильмов. Они формируют чувство бдительности, и мы тоже этим займемся, там, у себя. Но я уже сказал, что никакой тайной деятельности, ничего противоречащего вашим законам, я здесь вести не собираюсь. Кстати, паспорт от вас не потребовался бы». «Вы научились подделывать российский паспорт?» «Нет, но у вас здесь за деньги все можно сделать». «Так для этого надо деньги поделать». «Зачем? Нау не спешит отказываться от американских долларов. Они и у вас тоже в ходу. А также золото царской чеканки, ювелирные изделия. А дальше... With the money I'll get freedom. Так что вы в этом плане нас абсолютно не интересуете». «Тогда в чем? Давайте отойдем к беседке, а то с деревьев тут капает». Они сошли с тротуара и стали на детской площадке. Все дело в одном слове, в предсказании Цванцигера. Это слово «Цурюк форкомн». На самом деле, по предсказанию, вы должны эту самую критическую грезу «Цу форкоммен», произнес Ковальчук. Немецкий я знаю слабее английского. «Цу форкоммен», «Цу форкоммен». То есть прийти прежде этой угрозы, предшествовать. Ну так я прежде и пришел. «Ой, наладонников у нас, к сожалению, нет, а вот печатная версия». Ковальчук вытащил из куртки кармана немецко-русский словарик и открыл его на заложенной странице. «Суфуркомен. Опережать, предупреждать, упреждать кого-либо», – прочел Виктор. «Ух уж эти предсказатели! Вечно они что-то невразумительно промычат, а потом к этому привязывают великую сермяжную правду». «Кажется, я понимаю. Вы хотите сказать, что я должен эту угрозу упредить, то есть предотвратить?» «Именно так. Но это, насколько я понимаю, наименее вероятный вариант перевода. Почему бы сначала не спросить у Цванцигера, что он имел в виду?» «Ну, если бы это было возможно, то обязательно бы уточнили». «Понятно. Хотя на самом деле непонятно, но черт с ним, с Цванцигером. Почему об этом не сказали, когда я у вас там был?» «Вы же сами сказали, что такой вариант перевода маловероятен. Дополнительные обстоятельства, к сожалению, вскрылись только после вашего ухода. Но, к счастью, выгодное расположение точек перехода позволяет исправить эту ошибку. И как же я ее исправлю? Буду летать как Бэтмен и перехватывать ракеты? Это уже детали, которые имеет смысл обсудить уже у нас. А ведь он не шутит, подумал Виктор. Знаете, я глубоко признателен вам за оказанное мне высокое доверие, предоставленную возможность спасти человечество, начал он. Но вообще-то такой ответственный шаг надо обдумать и посоветоваться с семьей. Тем более, что я по чистому времени несколько недель ее не видел. Я все понимаю, ответил Ковальчук. Но отправляться надо уже сейчас. Ну, если так срочно, почему бы не забрать из нашего времени кого-нибудь другого, добровольца, более достойного для какого-то ответственного дела? Офицера спецназовца какого-нибудь или убежденного коммуниста, который хотел бы вернуться в СССР? Странные предметы сейчас у всех есть. Вы же знаете, что и в нашей, и в вашей реальности СССР спасали в основном беспартийные рядовые. Не ожидал этого от вас услышать. Почему не ожидали? Так сказал на съезде товарищ Берия. Виктор покачал носком ботинком валяющуюся под ногами оплывшую ледышку. Наверное, это глупый вопрос. А если я откажусь? Потащите силой? Усыпите? Будете шантажировать? Виктор Сергеевич, я же не агент иностранной разведки. Вы вправе решать, как вы хотите. С нашей стороны никаких, но предупреждаю. Никаких учтите. Никаких это не в ваших интересах. Никакого давления на вас. Вы свободно выбираете, куда идти. Делайте выбор сами. Ну, раз вы сами не против. Извините, но я сейчас не могу вам помочь. Есть масса других людей, которые с удовольствием к вам поедут. Историки, там, журналисты, писатели. Ну, не знаю, пацаны-экстремалы какие-нибудь. Да он за бабки или за квартиру народ к вам толпами поедет. Ограничения для мигрантов вводить придется, честное слово. Вы уж не обижайтесь. Но я свой путь уже выбрал. Удачи вам. Все нормально, почему-то улыбнулся Ковальчук. Это ваше право. Доброго вам пути. Виктор повернулся и осторожно боком пошел по площадке в сторону тротуара, кося левым глазом, не выстрелит ли ему в спину. Руку подать на прощание он тоже постерегся. Но Ковальчук не собирался стрелять и только поднял на прощание открытую ладонь. По тротуару уже спешили прохожие. «Ну, не думает же он меня ухлопать у всех на глазах», — подумал Виктор и смело зашагал вперед. «Ум!» Бревенчатая стена сарая вылетела прямо перед ним. Он едва успел вытянуть руку, чтобы на нее не наткнуться. Виктор оглянулся по сторонам. Он стоял во дворе одноэтажного деревянного дома с верандой, точнее, одной ногой во дворе, а другой ногой в сугробе на улице, представляющей собой ряд таких же деревянных домов. Кусок забора в этом месте был снят вместе со столбами. С крыльца веранды на него удивленно вытаращились мужик в толстом свитере и женщина в накинутом на плечо пальто и сером козьем платке. «Добро пожаловать в реальный мир, Нео!» – раздался позади него знакомый голос Ковальчука.